Глава 36. Быстро распахиваю глаза, вижу, как резко подорвался Виктор, как начал одеваться. «Откуда инфа, Жека? Ты что, шутишь?» «Если бы твоя секретарша недоделанная продалась, вместе с Олежкой совсем охуели. Она сдала все твои адреса, явки, пароли. Рокотов еще раньше погрызся с гангой. Они земли даже без тебя не поделили, жадные суки. Гена теперь хочет наследство Лизы. Оно ей причитается в первую очередь, а она одна осталась». Там завещание отец на нее составил, я нарыл эти бумаги. Артём с вечера у Рокотова, он перехватил его на выезде из города. И теперь этот козел знает, где ты с Лизой сидишь. Он послал по вас наемников, профессионалов. Женя, Стас в курсе? Нет пока. Ничего ему не говори. Но там Артём, ты понимаешь, если с ним что... Сам разберусь. Что происходит? Спрашиваю осторожно, видя, как Виктор убирает ковер с пола, снимает несколько досок и достает оттуда большой ящик. Там оружие. Много оружия от пистолетов до автоматов. Все. Да ничего так по мелочи. Мы поедем кататься сейчас. Я отвезу тебя к одному своему корешку, дяде Сереже. Там посидишь, потом заберу. Я никуда не поеду. Никакому твоему другу тем более. Что случилось, Виктор? Да, блядь, дядя твой ебучий случился. Вставай, поехали. Артём и дядя? Я помогу, я договорюсь с ним. Он наемников сюда послал, ты слышишь? Я один, а их приедет человек 20 сюда, и мы с ними не договоримся. Дядя меня хочет убить, а не тебя. Я наследница первая, а не он. Просто раньше это его не беспокоило. Видать, что-то в его головке поменялось. Испугался бедной старости. Идем. Я только и успеваю, что быстро набросить штаны и кофты, схватить куртку, прежде чем Виктор вытаскивает меня из дома и быстро усаживает в машину. Мы срываемся с места, но едем не по трассе. Виктор вывозит нас мимо нее какими-то деревнями. Мы едем объезд. «Позвони Стас, он поможет». «Нет, этого папашу мы трогать не будем. Я сам. Сам это сколотил, сам и расхлёбывать буду. Сиди спокойно, сейчас все разрулю. Херня вообще». Говорит строго, но я вижу, как Виктор переживает. За нас, за ферму, за Артема. «Они убьют лошадей, эти наемники. «Нет, я дал приказ, их сейчас быстро выведут всех. В конюшне будет пусто». «Мне страшно». «Дядя хочет моей смерти, а не твоя. Это все я, моя вина!» «Да нету твоей вины, а есть дядя, долбоёб, не бойся. Я никому тебя не отдам, никогда, Лиза!» Отвечает Виктор, а после сам набирает моему дяде. Я сразу узнаю его голос. «Не спится, Виктор Владимирович!» «И тебе доброе утро, дядя Гена. Как-то мой брат?» «А как моя племянница?» «Лучше всех, она в надежных руках. Дай Артёму трубку». «Хочешь братика услышать? Хорошо!» «Витя, не смей ехать сюда! Сука!» Звук удара, я вздрагиваю, силы хватая за ручку двери. «Узнал братика?» «Чё тебе надо, Гена, какого чёрта старческий маразм напал? Ты нахуя наемников ко мне прислал?» «Да потому что ты охуел, Витя! Что, сбежал? Страшно стало?» «Не, наоборот, я уже еду к тебе. Лично!» «Верни мне Лизу, сейчас же, немедленно!» «Чтобы ты грохнул ее ради наследства? Как-то некрасиво будет. Родственница, все дела, не?» «Я не убийца, в отличие от тебя. Значит так, Виктор, играть не буду. Или ты привозишь мне Лизу, или я кончаю твоего брата. Выбирай, кто тебе дороже. У тебя полчаса. Я жду тебя на набережной. Никакой охраны и оружия. Ты привезешь ее один. А нет, я перережу твоему братику горло, как щенку». Виктор оборачивается, смотрит на меня, а после коротко кивает. «Ладушки, сейчас буду». Заключает спокойно, у меня мороз идет по коже. Виктор все же выбрал. Брата, конечно, а не меня. Молча едем в гробовой тишине. Мне страшно заговорить об этом, хотя какое я имею право обвинять Виктора в том, что брат ему важнее. Артём ему ничего не делал, а я... Про меня все уже и так понятно. Сглатываю, потупляю взгляд. Картинки из детства всплывают перед глазами. Дядя сфабриковал аварию родителей. Все было так реально. И тот грузовик и водитель, который не справился с управлением и погиб на месте. Я потом видела того водителя. Он был жив и брал от дяди толстый конверт с деньгами. Его затихло, киса. «Ничего». «Значит так, я припаркуюсь за мостом и дальше пойду сам. Ты будешь сидеть в машине». «Дядя же сказал». «Да мне похуй, что твой ебанутый дядя сказал. Ждать меня в машине. Я вернусь с Артёмом, и мы поедем домой. Точка». Строго сказал Виктор, но это меня не успокоило. Предчувствие бури не проходило. Сдавливало горло, сжимало виски. Виктор заезжает глубоко под мост и паркуется там, а когда я открываю дверь, не дает мне выйти. «Я не позволю рисковать Артёмом. Я вернусь к дяде, я разберусь, все нормально будет». «Лиза, он грохнет тебя, чтобы окончательно получить наследство. Это для тебя нормально?» «Ты потеряешь брата. Пожалуйста, это не стоит того». «Ага, слушаюсь и повинуюсь. Какие же вы все правильные, аж тошнит уже». Виктор парирует и, крепко обхватив мое запястье, приковывает меня наручником к ручке машины. «Что это? Зачем?» «Для надежности. Здесь сиди, чтобы тихо тут, ни звука». «Витя!» Хватаю его за руку, в последний момент смотрю в глаза. Он наклоняется и быстро целует меня в губы. «Будь тут, киса, я скоро». Подмигивает мне и уходит, а я остаюсь в неведении. Если за меня с братом Виктора что-то случится, я себе не прощу. Стас и Артём — единственные, кого любит этот мужчина с каменным сердцем. Я не хочу, чтобы его сердце болело снова по моей вине. Артём протупил. Нахрена он своровал девку Ганги? Это отдельный вопрос, но разбираться с этим нет времени. Я знаю Рок этого давно, лет 15 уже. С самого начала, как только стал интересоваться застройкой. У него же тогда был капитал, были партнеры, тогда как у меня, кроме желания подняться и горящих глаз, не было ничего. Стас занимался своей ментовской карьерой. Про Артёма я ни сном, ни духом не знал, так что рассчитывать приходилось на себя и только. И вот теперь мы докатились до ручки. Я знаю, что Рокотов отказался от Лизы, но если бы было так, теперь этого ему показалось мало. Он хочет ее активы, а получить их сможет только, когда Лиза умрет. Ее родители были смекалистыми, но не предвидели такого исхода, и я хочу защитить ее, пока еще могу. Я захожу на пристань, еще солнце не взошло, но уже серо. Момент перед восходом самый страшный, потому что становится тихо, и не факт, что солнце проснется сегодня. В моем случае так точно. «Артём!» Я вижу его у самой воды и на краю пристани. Он сидит на коленях, руки сзади связаны, избит, помят, но благо живой. «Назад! Стой на месте, Беркут!» Короткий приказ, не понимает, куда голос. «Ты в кустах, что ли, сидишь, сыкло? Вылазь!» «Как остроумно! Долго речь строчил, готовился!» Я попросил Артёма не трогать. Какого хуя вы так его поколотили? «Не твоего ума дело, а теперь скинь-ка патроны, Витёк! Оружие на пол, живо!» Быстро осматриваюсь по сторонам. Рокотов у меня за спиной, конечно, я знаю, что он не приехал сюда один. Достаю ствол, кладу на землю, обернувшись, вижу Рокотова. Он наводит на меня пистолет. «Всё, оружие скидывай! Не надо за лоха меня считать, Витя! Лом, ножи, всё снимай с себя!» Вот же, сука, приебался. Достаю еще один пистолет, еще один нож, откидываю лом в сторону. «Может, еще ботинки с носками снять? Их тоже боишься?» «Очень смешно. Лизка где?» «Где надо. Сначала я брата заберу, потом ее приведу». «Не, так не пойдет. Где моя племянница?» «Я тебе сказал уже, гнида, Лизка в надежном месте. Без нервов давай, я таблетки утром не принял, могу покусать ненароком. Я сейчас спокойно забираю Артема и привожу тебе Лизу. Ствол убери, а то мне страшно». Рокотов молча кивает, и я иду к Артему. Без оружия, хотя чего мне бояться? Этот гондон свору свою мне на ферму отправил, пока они вернутся, пройдет еще час. «Артем, ты как?» «Блядство». Быстро развязываю его, смотрю в глаза. Красные, заплывшие кровью, волосы в грязи. Как собака, просто побитая. Губа треснула, на скуле синяк. Стас увидит эту картину, пиздец мне будет точно. «Сейчас домой поедем». Осторожно снимаю скотч с его рта. «Это засада, Витя, беги!» Я не успеваю оглянуться, как мне по башке вмазывают прикладом. Следующая моя инстанция — деревянный пол пристани, на который я падаю столбом, а после чувствую, как по ребрам прошлись ногами. Жестко бьют их двое, но я не из робкого десятка, времени на нарах даром не терял. «Ай, пусти, сука!» «Иди сюда, малыш!» Хватаю одного за ногу, валю на пол, вырубаю головой, хруст носа, сбрасываю его в воду. Второму ломаю бедро, топлю быстро, как щенков. «Это все лишь кто в кустах сидит, дядя Гена?» Сплевывая кровь, губы щиплет, все же разбил тварь. «Ты чертов демон, Виктор, живучий как дерьмо, хуй положишь тебя!» «Спасибо, я тронут, волки всегда шавок давили. Тут без вариантов, но я Беркут, я тебя заклею нахуй!» «Талантливый ты ведь, но уж больно прыткий. А Лиску я и так найду и грохну. Надо было сделать это еще 10 лет назад, да не стал, жалко было, ребенок!» «Ага, значит, сейчас уже не жалко. Ты конченая мразь. Это твоя племянница, кровь твоя. Она мне не нужна, ладно. Довольно лирики. Допрыгался ты, Беркут. Пора и честь знать». Рокотов поднимает ствол и передергивает затвор. Делаю шаг назад, становлюсь впереди Артема. «Подожди, мы так не договаривались». «А я не привык к честной игре. Прощай». «Стой! Не смей, дядя!» Мы оборачиваемся. Я малость охреневаю, когда вижу Лиску с пистолетом в руке. «Мы спиздила с машин. Вот сучка». «Лизка, назад! Как ты вылезла?» «Шпилька!» «Лизонька, что ты делаешь? Опусти пистолет!» Говорит Рокотов, но Лизка даже не дергается. И бойкая такая, что мне самому страшно. «Я услышала какие-то крики и больше просто не могла сидеть в машине. Выковырила шпильку из волос и открыла с ее помощью наручники. Я ни разу не делала этого раньше, но, похоже, одно только присутствие Виктора в моей жизни влияет так, что я впитываю от него все самое хорошее, ну и плохое в том числе. Наручник щелкает, я освобождаюсь, а еще сзади в барсетке нахожу пистолет и тут же его хватаю. Когда добегаю до причала, застываю на месте. Дядя наводит на Виктора оружие, которое закрывает собой Артема. «Лиза, опусти пистолет, живо!» Вскрикивая дядя, у меня перед глазами та самая ночь. Звонок, встревоженные голоса, мои слезы. Я помню, как отца и мать заворачивали в черные пакеты. Как после дядя отдавал водителю вторую часть оплаты. Я была там, я это видела. «Ты убил моих родителей». «Что, с ума сошла, Лизка? Иди сюда!» «Нет, ты убил их. Убил». «Я никого не убивал, это был несчастный случай». «Я слышала твой разговор с водителем. Ты нанял его, часть оплатил до, часть после. И менты были подставные свидетели. Ты хотел империю отца, а теперь хочешь убить меня, чтобы забрать остаток». Дядя замолкает, и я прямо вижу, как он меняется в лице. Всегда сдержанный, сейчас он не может слышать эту правду. «Елизавета, я мало сделал для тебя. Тебе плохо жилось все эти годы?» «Я жила словно в тюрьме все это время. Ты душил меня каждый день». «Беркут совсем тебе голову задурил. Что ты несешь? Ты сошла с ума?» «Нет, я просто проснулась. Хватит меня водить за нос. Я все вспомнила, все. Зачем ты это сделал? За что?» «Это же был твой брат и невестка. Это были мои родители. Ты забрал у меня их. Отнял мою семью, дядя. За что? За что ты с ними так со мной?» «Лиза, порой в жизни все сложнее, чем кажется». «Ты их убил. Заказал убийство. Все просто. Просто скажи, почему?» «Деньги. Мне нужен был стартовый капитал на стройку. Твой отец их не дал. Я взял свое по праву». «А теперь ты хочешь сделать то же самое? Ты хочешь убить меня?» «Наследство полностью должно быть моим, но у меня не оказалось в завещании». Слезы стекают по щекам. Теперь я все понимаю. «Ты хотел избавиться от меня еще 5 лет назад, когда заставила клеветать Виктора. Ты знал, что он выйдет и будет мстить. А до того времени просто выгодно меня продал замуж. Ты все знал, ты все это спланировал». «Я хотел как лучше, но видишь, Беркут тебя пожалел. Твой палач стал на твою защиту, но, девочка, после этого зэка тебе все равно свободы не будет. Он тебе сломал жизнь». «Не он, не Виктор это сделал, а ты. Это ты сломал мне жизнь, ты!» Дядя кивает, а после наводит оружие на Виктора. «Ладно, так даже проще». «Нет!» 2 выстрела почти параллельно, крик, и я вижу, как падает мой дядя. Я попала ему в живот. «Лиза, назад!» Дядя промахнулся, и я вижу, как Виктор быстро подбегает ко мне и отнимает у меня из руки пистолет. «Ведь я убила его. Убила своего дядю!» «Ничего, не смотри туда, это я стрелял». «Я убила человека, боже, я сяду в тюрьму». Руки онемели, пальцы совсем не слушаются, шумит в ушах. Шок, непонимание, ужас. «Лиза, смотри на меня, смотри!» Виктор грубо встряхивает меня, после обхватывает ладонями мое лицо. «Это я стрелял, поняла? Я выстрелил, а тебя здесь вообще не было, не было!» С ужасом вижу, что дядя лежит на земле. У него из живота начинает вытекать кровь, а Виктор быстро вытирает платком рукоятку пистолета. Он стирает мои отпечатки, взамен оставляя свои. Где-то на фоне мы все слышим ментовские мигалки, а у меня сердце, кажется, сейчас остановится. «Что ты делаешь? Тебя посадят снова? Ты уже не выйдешь?» «Похуй, я привык, мне там место, не тебе». «Витя?» «Нормально, нормально, не бойся, Лиза, ей все хорошо. Артем, забери ее отсюда, валите быстро». «А ты?» «Я следом, живо отсюда, бегом!» Кричит Виктор, а я с ужасом вижу, как дядя поднимается на локти и наводит пистолет на меня. «Такая же сука, как отец! Сдохни!» «Лиза, нет!» Один миг, просто секунда, точка на карте, прорезь судьбы. Дядя нацеливает на меня, но Виктор делает шаг вперед и обнимает меня, заслоняет спиной. Раздается выстрел, и он слегка вздрагивает, тогда как я с ужасом вижу, как у Виктора с левой стороны груди начинает течь кровь. «Витя, нет, о боже, нет, нет, нет!» Из горизонта появляются первые лучи солнца. Они освещают бледное лицо Виктора и кровь, которая начинает хлестать у него из раны. Ему попали туда, где сердце. Точно в цель.